Лицо было серьезным, как у отца, когда тот о чем-то сосредоточенно думал. Сразу бросалось в глаза, что это братья, так они походили один на другого. Одного взгляда на Томми было достаточно, чтобы захотеть обнять его. У мальчика были курчавые каштановые волосы и громадные голубые глаза. Он первым заметил Адриану и с любопытством уставился на нее, вместо того, чтобы следить за действием. Адриана улыбнулась и помахала ему. Томми тоже улыбнулся, потянул отца за рукав и что-то шепнул. Билл обернулся и увидел Адриану. Он подошел и представил ей ребят, только когда наступила короткая рекламная пауза. Адам с серьезным видом пожал ей руку. Томми расплылся в улыбке и спросил, она ли поедет с ними на озеро Тахо. Адриана только успела сказать «да», как рекламная пауза закончилась, и в павильоне наступила полная тишина. Томми стоял рядом с ней, и Адриана, сама того не замечая, машинально поглаживала его мягкие кудрявые волосы. «Пап, мне понравилось», — оценил серию Адам после того, как она закончилась. Билл познакомил сына с актерами, которых Адам еще не знал. Адриану тронуло, как Билл гордится сыновьями. Несомненно, он был замечательным отцом. Томми больше интересовала съемочная аппаратура. Адриана заметила, что он украдкой все поглядывает на нее. В конце концов, они все пошли на ленч. Уплетая сэндвич, Томми в упор посмотрел на Адриану и спросил, «А вы давно знаете моего папу?» Адам нахмурился. «Томми, перестань невежливо приставать к взрослым с вопросами». «Да нет, ничего», — улыбнулась Адриана и попыталась вспомнить. Все зависело от чего считать. От первой встречи в супермаркете или с момента, когда они подружились. Адриана подумала и решила назвать первый срок. Так получалось немного дольше. «По-моему, пару месяцев, что-то в этом роде». «И часто с ним встречаетесь?» — продолжал расспросы Томми. Адам шикнул на брата. Адриана же спокойно ответила. «Иногда мы дружим». Томми заметил у нее на левой руке кольцо и уставился на него. «Вы замужем?» Наступила долгая пауза. Адриана потупилась. Она хотела быть с мальчиками честной, но это оказалось совсем нелегко. «Да», — сказала она. И потом все-таки поправилась. «Была». Она все еще носила свое обручальное кольцо, просто не могла себя заставить его снять. Билл это тоже заметил, но, в отличие от младшего сына, не решался задавать на эту тему вопросы. «Вы что, развелись?» На этот раз Адам подхватил тему, начатую братом. «Нет еще», — тихо сказала Адриана, — «но разведусь». «Когда?» Эти невинные вопросы больно задевали ее, но она старалась этого не показывать. «Может быть, на Рождество». «А-а-а!» И снова вмешался неугомонный Томми. «А почему вы еще носите обручальное кольцо?» «У мамы похожее, только большее и с бриллиантом». Кольцо Адрианы было простое и узкое. Она всегда его любила. «Наверное, красивое. А свое я ношу, потому что... не знаю, думаю, что просто привыкла к нему». «А вам хочется развестись?» — спросил Адам. Тут уж Билл решил вмешаться в разговор и снять ее с крючка. «Эй, ребята, дайте леди передохнуть. Томми, смотри, что ты делаешь. Ты же сейчас разольешь газировку». Билл отобрал у Томми банку и виновато посмотрел на Адриану. Он никак не мог предвидеть этого допроса. «Я думаю, нам следует извиниться перед Адрианой». Укоризненно посмотрел он на сыновей. «Ее личная жизнь — это не наше дело. Извините». Адам посмотрел на нее с раскаянием. Он в свои 10 лет все понимал, но поддался на провокацию брата. «Ничего, иногда лучше спросить, чем просто гадать. Если бы я не хотела отвечать, то сказала бы», — кивнула Адриана. Однако же она не ответила на вопрос о том, хочет ли разводиться. Это было слишком больно. «А как насчет вас, молодые люди?» Адриана серьезно посмотрела на мальчиков.